как я сидел в кресле царя. Век 18-й, актеры играют прямо на траве. Я Павел Первый, тот, который сидит России во главе. И полонезу я внимаю, и головою в такт верчу, по-царски руку поднимаю, но вот что крикнуть я хочу. Срывайте тесные наряды, презренье хрупким каблукам, я отменяю все парады, чешите все по кабакам, напейтесь все, переженитесь, кто с кем желает, кто нашел. А ну, вельможи, оглянитесь, а ну-ка, денежки на стол. И золотую шпагу нервно готовлюсь выхватить, грозя. Но нет, нельзя, я ж Павел Первый, мне бунт устраивать нельзя. И снова полонеза звуки, и снова крикнуть я хочу. Ребята, навострите руки, вам это дело по плечу. Смахнем царя, такая ересь, жандармов всех пошлем к чертям. Мне самому они приелись, я поведу вас сам, я сам. И золотую шпагу нервно готовлюсь выхватить, грозя, но нет, нельзя. Я ж Павел Первый, мне бунт устраивать нельзя. И снова полонеза звуки, мгновение, и закричу за вашу боль, за ваши муки, с собой пожертвовать хочу. Не бойтесь, судьи, не жалейте, иначе всем по фонарю. Я зрю сквозь целое столетие, я знаю, что я говорю, и золотую шпагу нервно готовлюсь выхватить, грозя, но мне ж нельзя. Я Павел Первый, мне бунтовать никак нельзя.